Суббота. В голове у меня еще гудит от мыслей, которые ни собрать, ни упорядочить не могу. Сколько сразу страшных и устрашающих новостей. Наконец, эта подлая женщина сняла маску. Не могла поверить собственным ушам, когда слушала тот разговор. Если бы не присутствие Фреда, не знаю, что бы я сделала. Возможно, совершила бы невероятную глупость. Была минута, когда мне хотелось спуститься вниз и вызвать полицию. Я постараюсь описать все как можно точнее. Итак, около 10 часов утра позвонил Фред и сказал, что скоро у мисс Норман будет тот человек, которому она поставила 48-часовой ультиматум. Он считал вполне логично, что этот визит может иметь для меня очень большое значение. Я быстро оделась и спустя 20 минут была уже у него. Когда выходила из дому, Яцек брился в ванной, насвистывая какую-то мелодию. Могла ли я предвидеть, что мисс Норман договорилась именно с ним? Но не стану опережать события. В номере мисс Норман царила тишина. Фред тоже казался возбужденным из-за необычности ожидаемого. Он не сказал мне, но, вероятно, предвидел, что мисс Норман ждала моего мужа. Присутствие Фреда было для меня большой поддержкой и успокаивало. Каждая женщина поймет, что я имею в виду. Близость сильного, отважного и умного мужчины у любой снизит страх опасности, насколько это возможно. Мы сидели молча, причем каждый из нас прижимал к уху один из двух наушников. Наконец, в 11 часов, а может быть, несколько позднее, внизу послышался стук в дверь и короткое «Войдите», брошенное мисс Норман. Я сразу узнала голос Яцека. Он сказал: «Мне кажется, я не опоздал. Я в вашем распоряжении». Поскольку они говорили по-английски, мне трудно было определить, обращаются они друг к другу на «ты» или на «вы». Английское «you» может означать и то, и другое. Однако, судя по общему тону, Яцек скорее старался выдержать разговор в официальной форме, в то время как ей хотелось придать ему более доверительный оттенок, во всяком случае, в самом начале. Постараюсь как можно точнее повторить то, что услышала. Итак, мисс Норман спокойно ответила: «Я так долго и так терпеливо ждала вашего решения, что эти несколько минут не играют роли. Садитесь, пожалуйста. Здесь папиросы. Вы бледны. Вам было бы сейчас хорошо в Сицилии. В надежде, что мы поедем туда уже вместе, я позвонила даже в бюро путешествий. Хотите рюмку коньяку?» Фред сжал мою руку. «Врет. Она вовсе не туда звонила». Яцек как-то неестественно рассмеялся. «Вы, наверное, шутите. О своем решении я уже объявил вам давно. Я люблю свою жену, и у меня нет ни малейшего намерения расставаться с ней не только навсегда, но даже и на короткое время. Вам понятно, что я люблю ее?» «Предположим. Однако это не меняет дело». «Не меняет? Это можно воспринимать только как шутку. Чего бы вы добились, если бы я даже вернулся к вам, если не могу пробудить к себе никаких иных чувств, кроме...» Он замолчал, а она продолжила: «Кроме ненависти. Видите ли, как вы когда-то правильно заметили, я не принадлежу к женщинам обыкновенным, скроенным по шаблону. Собственно говоря, мне было бы совершенно безразлично, какие чувства вы ко мне питаете. Я ведь тоже не утверждаю, что люблю вас. А может быть, вы думаете иначе? Не задумывался над этим, буркнул Яцек. Как над вопросом, который вас не интересует? Так вот, я не люблю вас. Просто хочу иметь вас при себе и для себя. Вы назвали это капризом? Во всяком случае, я располагаю средствами, которые позволят мне исполнить свой каприз. Вы ошибаетесь, — возразил он решительно. Вы можете единственно вынудить меня покинуть арену. — Ах, как это неразумно! — рассмеялась она. — Вам нужно избежать скандала, защитить репутацию своей теперешней жены, не так ли? А чего вы добьетесь самоубийством? — Нет, мой дорогой, не будьте ребенком. Вы знаете меня достаточно, чтобы поверить, что я, не колеблясь, устрою скандал по поводу вашего самоубийства, подброшу некоторую информацию, проливающую свет на причину вашего шага. Нет, приятель, это не выход.